Могу ли я возглавить один из отрядов, если ты того желаешь?» Получив все указания, Гар развернулся, дабы покинуть зал, но был остановлен голосом своего повелителя, Саксон. «Ни в коем случае не проникайте на борт корабля, до тех пор, пока я не прибуду». «Есть, сэр». Обыск целой планеты занял немало времени, особенно учитывая особенности Мустафара. Высокие температуры, лава и нередкие всплески этой самой лавы, которые могли повредить пролетавший рядом корабль. Группа, возглавляемая Саксоном, состояла из двух мандаларских солдат, трех наемников и его самого. Они уже в течение полудня летают над местными раскаленными лавовыми реками, морями и сушей, которая, впрочем, тоже была довольно горячей. За это время им так и не удалось найти искомый объект. Попадались рабочие комплексы неизвестного назначения, горнодобывающие комплексы и уже разрушенные и покинутые здания, обреченные медленно, но верно опускаться в лаву. «Сэр, вам нужно это увидеть», — к нему обратился пилот. «Что там?» «В 3 километрах от нашего местоположения сканеры засекли крупный объект. Вот его трехмерная модель», — мандаларец нажал на кнопку, и на голопроекторе появилось изображение корабля, упавшего на поверхность планеты. «Приземлись на расстоянии сотни метров, а я свяжусь с командиром». Уже через минуту Саксон держал в руке небольшой проектор, на котором появилась голограмма Адаса. «Вы его нашли?» «Да, командир. Высылаю вам координаты». «Прекрасная работа, Саксон. Ты оправдал мои ожидания. Я скоро буду». Предводитель дозора смерти отключился. Через 30 минут Эрин прибыл по указанным координатам. Его икшник приземлился возле десантного корабля Саксона. Уже на подлете парень сумел разглядеть корабль, на котором скорее всего находилась его цель. Это был республиканский крейсер «Молотоглав» стандартной бело-оранжевой окраски, которая во многих местах отсутствовала. Крейсер лежал на каменистой поверхности планеты, а часть его носа была окунута в течение лавовой реки и скорее всего уже давным-давно расплавилась, слившись воедино с потоком лавы. Адас подошел к своей правой руке и остальным бойцам, после чего приказал: «Все за мной». Крейсер находился в сотне метров от места приземления бойцов и их предводителя. Путь был недолгим, однако высокая температура этой планеты сделала его не слишком приятным. Горячая порода под ногами была незаметна из-за обуви, а высокотемпературный воздух все же мог причинить легкий дискомфорт даже через броню. Через пару минут хода группа дошла до судна. Вблизи молотоглав выглядел еще потрепаннее, были видны многочисленные вмятины и пара пробоин. В общем, кораблю не поздоровилось. Поскольку ближайшая дыра в корпусе была слишком высоко, чтобы просто пройти через нее, Адас совершил прыжок, усиленный силой, мандаларцы поднялись на ранцах, а наемников подняла в воздух невидимая рука силы и занесла их внутрь. Они, естественно, были в недоумении от произошедшего, но не стали задавать вопросов и продолжили следовать за лидером группы, изредка перешептываясь друг с другом. Внутреннее состояние крейсера соответствовало его внешнему виду. От стен были оторваны панели, с потолка свисали кабели разного назначения, и повсюду лежали трупы, большинство которых были одеты в броню. В этой броне Арин сразу же узнал броню солдат из Старой Республики. Она носила серый оттенок, с многочисленными красными и серыми узорами. Через левое плечо поперек груди был ремень с подсумками. Возле практически всех трупов лежали их бластеры и, что самое удивительное, их смерть не была вызвана падением корабля. Все они были застрелены. Похоже, здесь была диверсия. Голос Саксона выдавал его заинтересованность тем, что произошло в этом месте много веков назад. Так значит, НК-47 активировался во время транспортировки? Любопытно. Ставлю руку на отсечение, что этот нелюбитель мешков с мясом и стал причиной крушения крейсера. Идем дальше. Адас не стал рассказывать бойцам о том, что они идут как раз за тем, кто устроил эту резню. Группа продолжила свой путь. Скорее всего, диверсант, в лице дроида-убийцы, направился либо в реакторный отсек, либо на мостик, и Арину очень хотелось, чтобы это был первый вариант, ведь часть молотовидного носа корабля уже потонула в раскаленных реках Мустафара и кто знает в каком состоянии мостик. Только вот что-то подсказывало парню, что именно там и находится НК-47, поэтому туда он вместе со своими бойцами и направился. По дороге им встретилось немало трупов республиканских солдат и некоторые из них были убиты иначе, чем остальные. У одного была насквозь пробита броня в области груди, открывая вид на кости разложившегося тела республиканца, у другого были оторваны руки, а у третьего была раздавлена голова. 47-й повеселился. Он явно не обделен жестокостью, и я бы сказал, что он получает от этого удовольствие. Этот парень мне пригодится. Буду надеяться, что верный спутник Ривана согласится сотрудничать со мной. Все-таки он очень своенравный и может послать меня ко всем чертям. Глава 15. Примечание к части. Курсивный шрифт в данной главе означает воспоминания НК-47. Адас и его отряд наконец завершили свой путь к мостику корабля. Состоящая из двух створок раздвижная дверь была заперта. Не работало сенсорное открытие при приближении кого-либо, а также, в связи с тем, что нос корабля находился в лавовом потоке, дверь оплавилась от длительного воздействия столь высоких температур. «Сэр, дверь заперта», — высказал очевидное один из мандалорских солдат. «Я подготовлю взрывчатку». «Нет, слишком опасно. Взрыв может слишком сильно повредить конструкции этой развалины или уничтожить нашу цель, в случае если он недалеко». Сказав это, Адас достал один из своих клинков и принялся вскрывать дверь по стыку створок. Закончив с этим, он убрал меч и раздвинул дверь телекинезом. За массивной преградой находилось помещение в не самом лучшем состоянии. Панели управления и экраны были разбиты или оплавлены. На металлических стенах красовались следы от бластерных выстрелов, а с потолка отвалилось несколько панелей, что вероятнее всего произошло от падения или от возраста крейсера. Также по пункту управления были разбросаны несколько тел, среди которых были не только обычные солдаты, но и один труп, на котором были остатки робы. Еще неподалеку валялся световой меч, а на одной из панелей лежал разложившийся труп капитана. Арин подошел к останкам джедая, опустился на одно колено и поднял лежавшую на полу черную с серебристыми узорами в форме лоз, оплетавших весь цилиндр, рукоять меча. Когда он активировал клинок, зеленый свет наполнил мостик. История. Она всегда меня завораживала. Потому-то я и пошел на исторический факультет. Я хотел ее изучать, но... «Не сложилось, если так можно сказать. Вмешалась сама смерть. С тех пор прошло немногим больше 3 месяцев, но сколько же всего произошло? Кажется, что прошла целая жизнь». Выключив клинок, Адас поместил его себе на пояс и направился к наиболее интересовавшему его объекту, лежавшему неподалеку от джедая, поврежденному и отключенному дроиду. «Ну здравствуй, НК!» Парень поднял дроида в воздух при помощи силы, а затем обратился к двум наемникам. «Этого тоже возьмите», — он указал на труп солдата, чья броня практически не была повреждена. «Его броня пополнит мою коллекцию». С этой мыслью Адас покинул мостик полуразрушенного крейсера. «Уважаемый совет», — Толм начал свой доклад, — «нам удалось проследить путь убийцы лишь до Конкордии, дальше мы ничего не нашли. Мы едва сумели отследить этот отрывок его пути, собирая многочисленные слухи. Можно сказать, это лишь удачное стечение обстоятельств». «Ясно. Известно ли, что он там делал?» — поинтересовался Винду, присутствовавший только в виде голограммы, собственно, как и большая часть совета. «Нет, но недавно пропал губернатор Конкордии. Не уверен, что это хоть как-то связано», — Толм сделал небольшую паузу. «Однако, до нас дошли слухи, что кто-то подмял под себя синдикат хаттов, пайков и даже Черное Солнце. Это всплыло в ходе расследования». Все услышавшие новость члены Совета джедаев казались обеспокоенными. Недавно началась война, а теперь еще и кто-то перехватил власть в главных преступных синдикатах. Шаткое положение республики может стать еще хуже. Нехорошо это очень. Известно вам, кем это разумный является? Спросил Йода, который в последнее время выглядел печальным и задумчивым. Связано это было с уходом из ордена большого количества джедаев, а также с количеством уже павших рыцарей света. Их было много, слишком много. Из-за недавно разгоревшегося конфликта между Республикой и КНС, в которой джедаи стали генералами ВАР, с каждым днем в галактике становится все меньше джедаев, а еще этот убийца лишил жизни уже как минимум 10 рыцарей и мастеров. Так что последнее, что сейчас было нужно, объединение всех синдикатов. Нет, магистр Йода, об этом новом игроке известно крайне мало. Если эти слухи правдивы, то это может стать немалой угрозой. Но боюсь, что сейчас для Ордена и Республики это далеко не самая важная угроза, подытожил цирианецкий Адимунди. Продолжайте свое задание, мастер Толм. Карун уже хотел перейти к обсуждению положения дел на фронте, как задал Толму еще один вопрос. Адигалия уже возвращается в храм. Она вылетела обратно около часа назад. Магистр, совсем недавно их группе сообщили, что Адигалия должна вернуться в храм и принять под свое начало солдат-клонов. Ее присутствие отчаянно требовалось на фронте. «Благодарю, мастер». После этих слов Толм поклонился магистрам и отключился. Адас стоял, опираясь на стену в мастерской в замке Черного Солнца, и наблюдал за работой инженера-механика над НК-47. Он поставил ему простую задачу – привести дроида в рабочее состояние. При этом, 47-й был прикован к полувертикальной платформе под углом 60 градусов. Не хватало еще, чтобы дроид убил его механика. «Готово», – подал голос мандалорец, – «сейчас он активируется». Оторвавшись от стены, Арин начал с интересом наблюдать за мерцаниями оптики НК, после чего обратился к механику. «Жди в коридоре». После короткого кивка он вышел из мастерской, и дверь за ним закрылась. Тем временем 47-й полностью активировался и начал изучать обстановку. «Приветствую в новой эпохе, НК-47», — спокойным голосом сказал облаченный в бескоровую броню человек. «Вопрос, где я, мешок с мясом и кто ты?» Механический голос дроида разошелся по помещению. «Мое имя Адас, а ты находишься в моей крепости на Мустафаре. Скорее всего, у тебя много вопросов. А также ты наверняка испытываешь желание убить меня, верно?» Теперь в голосе парня таились едва слышные нотки веселья. Прежде чем ответить, Инка решил восстановить последние воспоминания. Он активировался в отсеке республиканского корабля. Как он позднее узнал, это был крейсер типа «Молотоглав». На удивление, дроида никак не сковали, а охрана в отсеке состояла лишь из двух республиканских солдат в броне. Эти мешки с мясом так были заняты разговором, что даже не заметили активации 47-го. Тихо подкравшись к ним со спины, Инка убил одного из них, свернув ему шею, а второго он оставил для получения необходимой информации. «Вопрос, где я нахожусь, мешок с мясом?» Обратился Инка к лежавшему на полу республиканцу. «Предвкушение. Надеюсь, ты ответишь нет, и я приступлю к насилию. Думаешь, ты можешь запугать меня? Ты ничего от меня не узнаешь. Ведро с болтами». Республиканец был зол на дроида за убийство напарника, а также был уверен в том, что не расколется под пытками. «Благодарность. Спасибо, теперь у меня есть повод для насилия». Инка опустился на одно колено и схватил правую руку мужчины одной рукой, а второй взялся за большой палец, а затем сжал его до сильнейшего хруста костей, раздрабливая фаланги, после чего рывком оторвал его. Уточнение. «На самом деле я все равно бы применил насилие, мешок с мясом». Крики, являвшиеся ласкающий слух мелодией для 47-го, наполнили отсек. Поскольку отсеки корабля не имели хорошей звукоизоляции, стоявшие снаружи солдаты услышали крики своего сослуживца, и для них это не было ласкающей мелодией. Двое солдат командос ворвались в помещение и застали весьма неприятную картину. На полу лежал их сослуживец. Все пальцы его рук были оторваны и разбросаны вокруг. Над корчащимся от боли мужчиной нависал дроид, чьи оптические сенсоры горели так, будто он получал от истязания бойца огромное удовольствие. Один из командос не успел ничего сделать, как НК выстрелил ему в голову из бластера. Второй же оказал небольшое сопротивление и лишил дроида оружия, но после короткого поединка был заколот собственным виброножем. Затем 47-й вернулся к пыткам беспалого республиканца. Тот все еще отказывался говорить, поэтому дроид вновь приступил к своему любимому делу – к пыткам. Инка опустился на корточки и схватил бойца за голову. Одной рукой он раскрыл плотно сжатые челюсти догадавшегося о намерениях дроида мужчины. Республиканец начал брыкаться и всячески пытаться уйти из захвата 47-го, что лишь больше раззадорило механического садиста. «Веселье. Дергайся, дергайся. Больнее будет». Дроид-садист приступил к медленному вырыванию одного из дальних зубов мужчины. Республиканец замычал от боли, а НК продолжил играть в дантиста. Спустя 7 зубов, человек понял, что не сможет больше терпеть и выдал 47-му все, что тот потребовал, после чего упал замертво от выстрела в голову. Все, что было после этого, НК помнил лишь обрывочно. Скорее всего, его чип памяти повредился в какой-то из моментов. После получения необходимой информации, дроид взял взрывчатку одного из командос и направился в реакторный отсек, дабы уничтожить гиперпривод и оказаться в обычном пространстве, чтобы далее добраться до обитаемой планеты и уже оттуда улететь. Но что-то пошло не по плану. Взрывчатка оказалась бракованной, поэтому взрыв оказался мощнее, чем должен был быть, и повредил реактор корабля. К тому же, крейсер покинул гиперпространство слишком близко к ближайшей планете, Мустафару. Гравитационное поле планеты начало затягивать молотоглав. Следующим воспоминанием было убийство джедая на мостике, а затем крушение. Закончив восстанавливать последние события, НК-47 продолжил разговор с мешком мяса, назвавшим себя Адасом. В ходе этого разговора НК выяснил, что с момента крушения крейсера прошло несколько тысяч лет, что ордены джедаев и ситов претерпели серьезные изменения, и что в галактике совсем недавно началась очередная война. Также мешок с мясом поведал дроиду свои мотивы и цели, а конкретно уничтожение ситов и джедаев, чьи идеалы уже давно отошли от изначальной концепции, последующее создание нового ордена и свержение текущей верхушки республики и формирование нового государства. Звучало это крайне амбициозно, но не это больше всего заинтересовало НК, а то, что цели и взгляды этого мешка с мясом во многом совпадали с целями и взглядами его хозяина. Оба желают уничтожить ордены ситов и джедаев, оба считают их принципы и идеалы незаслуживающими существования, а также этот Адас и хозяин НК имеют схожие взгляды на силу. А последовавшие после рассказа предложение о присоединении нисколько не удивило 47-го, так как являлось логичным следующим шагом. Сомнение. Твои планы крайне амбициозны, но я полагаю, что у тебя есть какие-то козыри в рукаве, потому что в противном случае, ты самонадеянный идиот, констатировал 47-й. Мой козырь – информация и знание того, что грядет, уверенно сказал Адас, явно что-то утаивая. Предположение. Ты видел будущее? НК знал о способности пользователей силы видеть будущее, об этом ему рассказывал его хозяин. Почти что так, мне известно многое из того, что произойдет. Некоторые детали уже могли измениться, но самое главное остается прежним, ответил человек, а НК-47 тем временем уже решил, что ответить на предложение Адаса, и да, нам придется многих убить, добавил человек. Восторженное восклицание. Так с этого и стоило начинать. Согласие. Я присоединяюсь к тебе, человек. Решение дроида было обосновано не только желанием убить как можно больше мешков с мясом, но и тем, что по его мнению Адас мог завершить начатое его хозяином, Риваном. Надежда. Можно ли мне сейчас кого-нибудь убить? А то я не испытывал этого прекрасного ощущения уже слишком долго. Глава 16. Сидя в своих покоях в замке Черного Солнца, Адас размышлял о своих планах. Теперь, когда он подмял под себя все самые крупные синдикаты, все их финансы принадлежали ему. На такое состояние он мог сколотить немалую армию из наемников и наземного транспорта, и нехилый флот из корветов и крейсеров. Но по сравнению с силами Вары Кайнес, это было ничто. Да и все самые крупные верфи уже принадлежат вышеупомянутым сторонам, а из-за загруженности вряд ли будут работать на стороннего клиента. Хотя у того же Сиенера сейчас будут проблемы от того, что почти все заказы республики уходят к Уэту, и на этой почве с ним можно будет как-то взаимодействовать, а также машиностроительная компания Хаарчеллу понесет сильные убытки из-за атаки республиканцев. Ее Туарин и приберет к рукам, но это будет только через пару месяцев, а пока есть был еще один, а вернее два варианта, Мандалор Моторс и Мандал Гипернетикс. У последних как раз был неплохой корвет-крестоносец. Сам факт его существования уже смутил Адаса, поскольку он помнил, что сие судно было создано после окончания войн клонов, но теперь оно по какой-то причине уже существует, хоть и не пользуется особой популярностью. А зря. Этот корвет длиной 80 метров имеет гипердвигатель первого класса и резервный 12-го, 10 легких одноствольных лазерных пушек и 2 двуствольные легкие лазерные пушки. При этом его можно модифицировать, добавив больше орудий или увеличив их мощность. Стоит это добро порядочно, 5 миллионов и 200 тысяч кредитов. Надо решить вопрос еще и с собственной силой. Теперь на джедаев хер-то там поохотишься, все воюют, да клонами заправляют, причем в большинстве случаев, бездарно. Можно, конечно, слетать на Драмундкас, наведаться к пророкам, но истребление пророков привлечет внимание Палпатина, а этот, в свою очередь, через Эйсарда узнает про меня. Эх, так руки и чешутся убить это сраное око Саурона. Да вот только. Хах, а почему бы и нет? Наведаюсь к нему, и он исчезнет вместе со своей семейкой, а трупы сброшу в лаву на Мустафаре. И по итогу, мужик забоялся за свою жизнь и свалил со своей женой и дочуркой. Было бы хорошо, но пока не стоит лезть к палпатиновской свите. И где мне теперь найти побольше одарен? Ну конечно, Карелия. Надев свой шлем, Арин вышел из своих покоев и направился на проводник, взяв с собой НК-47, 15 бойцов, столько же наемников и 8 лучших мандалорских командос, которые по его приказу вооружились шоковыми гранатами и получили указание стрелять оглушающими, а не боевыми во всех, у кого световые мечи. Все зеленые джедаи нужны были Адасу живыми для дальнейшего поглощения. Инка получил точно такие же указания, а затем разочарованно взял связку шоковых гранат и перевел бластер в режим оглушения. Хотя зная 47-го, Адас предположил, что тот выбьет меч из рук джедая и убьет его, сказав: «У него же не было меча, значит можно боевыми». К слову о проводнике, умельцы в деле механики от Черного Солнца и из Дозора за это время успели модифицировать корабль Адаса, поставив на него более мощные орудия и более прочный дефлектор, способный выдержать куда большее количество попаданий. Сначала на Кареллию была направлена небольшая группа, собиравшая сведения об охране планировки и о примерном количестве тепловых сигнатур внутри здания, на протяжении 2 дней. Закончив собирать все нужные данные, Арин, Инка и Саксон начали создавать наиболее удобный план штурма, одной из главных целей которого было не поднимать много шума, что означает никаких взрывов, обвалов конструкции и прочего. С целью скрытого проникновения с фланга и дальнейшего захода за спину противника, Адас дал лидеру группы, команда Скиссиди, световой меч, которым тот проделает отверстие для входа. Ну а далее самое интересное. Кареллианский храм джедаев. Уютное и красивое здание, используемое отколовшейся от основного ордена группой одаренных. Сейчас их было немногим больше 100. В отличие от основного течения, эти одаренные могут иметь семьи и детей, что является одним из явных отличий между 2 течениями последователей светлой стороны силы. Несмотря на бушующую в галактике войну, этот орден не вовлечен в нее, поскольку его члены защищают лишь Кареллианский сектор, а не всю Небесную реку. Так что для них это был очередной спокойный день. Правда, в силе ощущалось некоторое беспокойство, но зеленые джедаи списывали это на смерти джедаев основного ордена и на темных акалитов графа Дуку. На входе в храм стояли 2 стражей, очень ответственно относившиеся к своей работе и не покидавшие пост. В один момент они увидели приближающегося к ним разумного в броне. Через силу стражи поняли, что он одаренный, но в нем ощущалось что-то странное. Как только он к ним приблизился, то заговорил: «Приветствую вас, уважаемые», — начал человек в броне. Его голос был изменен и звучал металлическим: «Я прибыл сюда по делам ордена джедаев. Мне нужно поговорить с вашими лидерами». «Нам ни о чем таком не говорили», — одновременно сказали оба, и сразу после этого одного из них вырубил шокером подкравшийся сзади дроид. Второй же не успел ничего сделать, как невидимые тиски силы подняли его в воздух. «Я знаю», — посильнее сдавив горло стража, Адас принялся поглощать его. После того, как иссохшее тело первого упало на землю, парень начал поглощать лежавшего на земле второго зеленого джедая. «Начинаем». Адас и Инка вошли в храм через главный вход, где их уже ожидали почувствовавшие смерть товарищи джедаи. Ни с кем связаться они не могли из-за предварительно установленных глушилок, но они все равно считали, что победа за ними. «Численное преимущество на врагом. Ни шагу дальше», — сказал один из них. «Кто вы такие?» «Это мужчина лет 40-45 вышел вперед. Объяснение. Видите ли, мой хозяин не говорит на понятном вам языке, поэтому за него говорить буду я». Протокольный дроид серии НК-47, дроид зашагал к джедаю, а тот даже не видел угрозы в протокольном дроиде. В это же время, с другой стороны храма, отряд мандалорцев и наемников получил сигнал, и один из командос достал полученный от Адаса световой меч и вонзил его в стену. Закончив вырезать прямоугольное отверстие, командос по имени Киссиди протолкнул внутрь получившуюся плиту, после чего погасил клинок. Вся группа подготовила бластеры и шоковые гранаты. Пока их предводитель Адас при помощи дроида отвлекал джедаев, они пробрались внутрь, оказавшись за спинами противников. Оставалось только ждать следующего знака к действию. Тем временем дроид закончил свой диалог с лидером джедаев. Пока он тянул время, Инка рассказывал всякие небылицы о своем хозяине, но делал это так, что все звучало складно, хотя это и длилось не больше 2 минут. И как только 47-й увидел, что группа на позиции, дроид достал цилиндрический распылитель, в который был заряжен нервно-паралитический газ, смешанный с очень мощным снотворным, и бросил его на пол. Уже через секунду помещение начало заполняться темно-зеленым, скорее болотного цвета, газом. Адасу было прекрасно известно о способности джедаев не дышать долгое время, поэтому данный газ имел свойство впитываться через кожу. Те, кто не успели задержать дыхание, валились в приступах кашля, после чего отключались. Те же, кто успел перестать вдыхать газ, просто падали на пол парализованными, а затем уже отключались. Ну и самое лучшее в этой смеси, ее действие длится от 4 до 7 часов. При должной защите газ безопасен, поэтому на всех люди Хадаса была броня или костюмы с фильтром воздуха и защитой кожных покровов. Когда последний джедай в холле храма свалился без сознания, Арин заговорил: «Киссиди, начинайте распылять газ во всем храме, и держите бластеры и шоковые гранаты наготове. Здесь могут быть те, на кого из-за физиологии газ не подействует, или подействует, но на меньший срок. Инка, ты идешь с ними. Вы двое», он указал на двоих бойцов, «остаетесь со мной». Закончив давать указания, Адас принялся поглощать одного одаренного за другим, и с каждым разом этот процесс проходил все быстрее. Для стороннего наблюдателя это было незаметно, но он это чувствовал. Впервые парень поглощал настолько много форсюзеров, их тут было около 30, а его прежний максимум за раз – двое. После поглощения последнего одаренного Арин чувствовал себя просто прекрасно. Он чувствовал, что его могущество возросло во много раз, а это еще не конец. В храме находится еще около 80 членов ордена. 15 из них он планирует отпустить, дабы зеленые джедаи не сгинули в этот день. Тем более, что Адас не испытывал к ним неприязни, нет. Они были намного лучше и более вменяемыми в правилах и запретах, чем орден джедаев. Повелитель, на связь вышел Киссиди, все здание заполнено газом. Как вы и полагали, были те, кому он нипочем, но их мы быстро вырубили. Хорошая работа. Со штурма храма прошло уже много часов, а Адас и его отряд вернулись на Мустафар. Сам лидер дозора вновь находился в своих покоях, где мучился от сильнейшей головной боли. Она началась после поглощения последнего зеленого джедая и с каждым часом становилась все сильнее. Это не было похоже на обычную мигрень или что-то наподобие. Это ощущалось будто чей-то зов, который доходил до него волнами, бьющими о череп и мозг. И с каждой волной боль становилась сильнее. Арин пробовал медитировать, но по какой-то причине от этого становилось лишь хуже. Поэтому он попытался заглушить боль старым добрым методом – алкоголем. Увы, и это не помогло, и Адас решил попытаться вслушаться в этот зов и понять, от кого или чего он исходит. Вновь погрузившись в медитационное состояние, что теперь не требовало длительной подготовки, парень пытался пройти за эти волны и увидеть, откуда они исходят. И через длительный промежуток времени ему это удалось. Нет, не может быть, Адас вышел из медитативного состояния, после чего встал, опираясь на стену, ее же уничтожили, но была ведь и вторая. Глава 17. Зал совета располагался внутри самой высокой башни храма джедаев. Башня возвышалась над всем Корусантом и была одной из самых высоких точек планеты города. Из огромных оконных проемов открывался отличный вид на планету, и в мирное время, скорее всего, хотя бы один из членов совета стоял и наслаждался видом Корусанта во время заката. Звезда уже почти исчезла за горизонтом, из-за чего город выглядел еще краше. Но сейчас помещение было наполнено голосами напряженных магистров. Внеочередное совещание совета было вызвано не накалом боевой обстановки и не сведениями о планах врага. Нет, причиной стало практически полное истребление карелианских или же зеленых джедаев. Да, орден недолюбливал своих карелианских собратьев, но не настолько, чтобы просто пожать плечами и закрыть на это глаза. Тем более, что это могло перерасти в угрозу для них самих. Это ужасно. Как такое возможно? Негодовал от сложившейся ситуации Шаакти. За этим наверняка стоят ситы, я уверен, высказал свое мнение Винду. Пока что они просто обсуждали ситуацию и ждали, когда на связь выйдет группа, посланная на Карелию. Пока все что-то говорили, один лишь Йода молчал. Дело было в том, что пускай зеленые и отличались, но они все равно были джедаями, охранявшими пускай и не всю галактику, но полноценный сектор. Их потеря действительно была тяжела для гранд-магистра и ясно чувствовалась через силу. Магистры, на связь вышел отправленный к храму карелианских джедаев, рыцарь по имени Риасфам. Его голограмма возникла в центре символа, находившегося посередине зала. Мы с отрядом клонов обследовали храм. Тут около сотни трупов джедаев, все убиты одинаково странным способом. По какой-то причине их тела мумифицированы, из них будто выжили все соки. Медик сказал, что это и стало причиной смерти. Риас сделал небольшую паузу, чтобы выслушать кого-то, кто был за пределами голограммы. Также найдены выжившие. Обслуга, поинтересовался Плокун. Нет, они тоже члены ордена. Тут у совета возник важный вопрос. Почему их не убили? Они все еще не могут говорить и двигаться, поскольку находятся под воздействием некого токсина. Судя по всему, это мощный нейротоксин, совмещенный со снотворным. Он проникает как через дыхательные пути, так и через кожу. Ответственные за это знали, как их обезвредить, прокомментировал Эвенпилу, и зачем сначала лишать сознания, парализовать, и только затем убивать. Если бы целью являлось просто уничтожение Ордена и убийство его членов, то намного проще было бы взорвать здание или расстрелять зеленых джедаев. Да и выживших бы не было, это точно не осечка. У нападавших был полный контроль над ситуацией, и если бы они не хотели, выживших бы не было. Тут все не так просто. Я согласен с магистром Пилом, поддержал Ланника Иткот. Судя по методу убийств, произошедшее могло иметь ритуальную подоплеку. Хм, а ведь мы тоже рассматривали вариант ритуальных убийств, когда искали того, кого осведомленные прозвали убийцей рыцарей, включилась в разговор Адигалия и тут же привлекла внимание всех членов совета. Магистр Галия, вы считаете, что это сотворил один и тот же разумный? Винду казался немного удивленным этой мыслью. Исключать не можем этого мы, заговорил Йода, все больше тьма застилает взор наш. Знать не можем мы, что завтра будет. Стоять за этим ситы могут или культ другой. Разузнать побольше об этом должно. Связь установите с мастером Талмом и группой его. Уже через пару минут рядом с голограммой Риаса появились еще три голограммы. Темные женщины, Ашарады, Хетта и Талма, приветствую вас. Что нового нашли вы? Магистр Йода, вся группа кивнула головой в знак уважения. Мы смогли узнать важную деталь и как раз хотели сообщить вам. Начал Толм, после чего передал слово Хетту. Это касается мастера Уривыга. Поначалу мы упустили эту деталь, но совсем недавно, зайдя в тупик, я решил вернуться к самому началу и отправиться на Гиндин. Там мне удалось найти группу контрабандистов, улетавших с планеты в тот день. Они вернулись только два дня назад, поэтому мы упустили это ранее. После небольшого, делового предложения, они рассказали, что когда их судно покинуло орбиту планеты и они собирались совершить гиперпрыжок, один из них заметил что-то странное, летавшее в космосе. Они затащили это на борт и поняли, что это мумифицированное тело. Благо у них сохранились записи, и мы смогли опознать в этом трупе мастера Выга. И смогли с трудом. То есть убийца рыцарей перешел на новый уровень, округлил количество убийств до сотни. Сейситин добавил в совещании нотку саркастичного юмора. Что, простите? Хетт был ошарашен словами магистра, и он надеялся, что просто ослышался. Вы слышали о резне зеленых джедаев на Карелии? После ответного кивка, Тин продолжил. Так вот, судя по всему, это дело рук убийцы рыцарей. Иктачи не нравилось это слишком пафосное прозвище, но оно прицепилось к этому деятелю. Я считаю, что нужно передать расследование убийства карелианских джедаев в руки мастера Талма и его группы, предложил Апаранцизис. Вы согласны, магистры? Все ответили положительно. Мастер Толм, отправляйтесь на Карелию, там вас будет ждать рыцарь Фам. Он расскажет вам все, что известно, и передаст полученные данные, завершил разговор Карун. Впервые с начала войны Палпатину удалось попасть в свое скрытое от джедаев логово на Карусанте. Ему нужно было пообщаться со своим учеником по поводу информации, которую Сидиусу принес глава разведки, Арман Тайсарт. Сами по себе смерти этих джедаев не волновали владыку ситов, но факт того, что кто-то сделал столь дерзкий ход, это было интересно. Канцлер республики не исключал того, что это были интриги его ученика Дуку или кого-то из его околитов. В таком случае это крайне глупо. Владыка, его ученик опустился на одно колено и опустил голову. Чем я могу служить вам? До меня дошла информация об уничтожении ордена джедаев на Карелии. Это твоих рук, или, может, твоих околитов? Дарт Сидиус, как всегда, был облачен в черную мантию с глубоким капюшоном, скрывавшим большую часть его лица. Нет, повелитель, ни я, ни один из моих учеников не имеем к этому отношения. Граф неподвижно стоял в той же позе. Не лги мне. Сидиус принялся душить своего ученика силой. Конечно, он уже знал, что Тиранус здесь ни при чем, но ситуация с его учениками была не ясна. Я говорю правду, господин, прохрипел Дуку, хватаясь за свою шею. Ни один из моих учеников не делал этого. Я проверил. Хватка на его горле ослабла, и граф упал на пол. Он не лгал. Тогда все становится интереснее. Сидиус предпочитал, чтобы все шло точно по его плану, но так было далеко не всегда и не во всем. Подобные же неожиданности, не влияющие на его план, и в некотором плане даже сопутствовавшие ему, поскольку он собирался убрать и этот отпочковавшийся орден, всегда были интересны и полны неожиданностей. Прикажи одному из своих учеников узнать, кто это сделал, и убить его. Непременно, владыка, секунду подумав, Дуку озвучил, кому он это поручит. Я поручу это Сефранстан. Не подведи меня, ученик. Сидиус отключил голосвязь. Произошедшее было словно неожиданным, хоть и незначительным, поворотом сюжета в опере, которую он сам и написал. Наконец приближался момент, который изменит многое. Адас был на пути к механизму, способному создать армию такого масштаба, что в умелых руках она сможет сокрушить республику. Он буквально чувствовал приближение ко второй станции, построенной Раката. Темная сторона становилась все гуще, заслоняя свет. С каждой минутой гиперпрыжка, боль, раскалывающая голову на части, становилась все сильнее. Зов фабрики становился все громче. Для Адаса эта боль стала лишь фоном, ощущением на закоулке сознания, поскольку были вещи, которые волновали его куда больше. Почему я раньше не ощущал этого? Может, я был недостаточно силен, но тогда почему фабрику не ощутил, например, Сидиус или тот же Йода? Все это слишком странно, однако дареному коню в зубы не смотрит. Это ведь по сути полноценные верфи, для которых даже персонал не нужен, да и к тому же фабрика может производить не только корабли, но и истребители, наземную технику и дроидов. Это же джекпот. Да, из рнаней не построишь, но тот же молотоглав, запросто. Но вот у всего этого есть одно но, я еще понимаю, почувствовать зов фабрики, хоть и звучит это как бред, но как говорил Йода, способности силы безграничны, ну или что-то в этом духе. Но как я понял, куда лететь? Я просто знал координаты, будто что выжгло их у меня в памяти. Вот это уже странно даже для меня, а я ведь помер и переродился в мире ЗВ. Аркх, от всего этого голова уже трещит, и не только от этого. Через некоторое время Синий сообщил Адасу, что они вот-вот завершат прыжок, и уже через несколько секунд гипнотизирующий вид гиперпространства сменился полотном звезд. Среди этого бескрайнего черного космоса выделялась голубая, покрытая океанами планета и два ее спутника. Арин моментально узнал планету, о которой когда-то узнал, желая как можно больше узнать о бесконечной империи. Лехан, он же Раката Прайм, родина и колыбель древней цивилизации Раката, давным-давно являвшейся мощнейшей силой в галактике. Парень ненадолго залюбовался видом планеты, но тут заговорил НК-47. Восклицание. Сканеры зафиксировали нечто очень большое. Осторожный вопрос. Это ведь то, зачем мы сюда прибыли, верно? Да, НК. Тут из тени планеты начала медленно выходить громадная станция-фабрика. Это было огромное металлическое ядро, к которому с трех сторон крепились своеобразные плавники. На конструкции виднелись ангары, защищенные энергетическими щитами, голубого цвета. Вся конструкция была размером со спутник планеты, возле которой и находилась станция. Станция казалась брошенной и нерабочей, не виднелось никаких огней, помимо дефлекторов. К тому же, фабрика просто вращалась вокруг Лехана. Но Адас знал, что она готова в любой момент начать производство армии, его армии. Парень с удивлением заметил, что как только фабрика оказалась в поле его зрения, головная боль сразу же прекратилась. Удивительно, тут такая концентрация темной стороны. Я никогда прежде подобного не испытывал, леденящая кровь тьма. Да даже в храме джедаев не так сильно ощущалась светлая сторона. Планета, излучающая темную сторону, и фабрика, питающаяся мощью тьмы. Идеальный симбиоз. Ит-1300 Адаса приземлился в одном из множества ангаров фабрики. Парень вместе с НК-47 покинул борт корабля и направился вглубь мрачной и пустой станции. Темная сторона буквально обволакивала его и бурлила в венах, настолько сильна она была в этом месте. Большинство джедаев, скорее всего, впали бы в ужас от темной ауры этого места и пали бы во тьму. Но Адас не был джедаем, никогда им не был. Бывший носитель этого тела был рыцарем ордена, но ему не удалось пережить падение его собственного истребителя. И с тех самых пор это тело принадлежит Адасу. Для него эта тьма была не сколь приятна, отвратительна или страшна, сколь безразлична. Он чувствовал желание прямо сейчас вступить в сражение с каким-нибудь джедаем, перерезать ему глотку, выпотрошить его тело, но он с трудом подавлял его. С помощью визора шлема парень мог осмотреть внешний вид станции, даже через темноту. Ровные металлические стены, пол и потолок, в который были вставлены отключенные лампы. Концепция внутреннего убранства чем-то напомнила парню Сиды. Голый функционал без каких-либо декоративных излишеств. Военная машина. Несмотря на видимое отсутствие энергии, все двери открывались автоматически при приближении Адаса и НК. Направление задавал дроид, так как уже бывал на фабрике, да и на кузнице тоже, Арин лишь следовал за ним. Они направлялись к центру управления станцией, находившемуся в глубине конструкции. Спустя некоторое время, Адас и 47-й достигли массивной металлической двери. Как только они приблизились достаточно близко, дверь начала медленно открываться, но не открывшись и наполовину, резко захлопнулась. «Чтоб тебя! Дверь слишком толстая, меч ее не прорежет, да и не очень-то хочется повреждать здесь хоть что-то. Значит, придется открывать самому». Адас принялся раздвигать створки двери телекинезом, что казалось было не так-то просто, ведь толщина металла была около метра. Каково же было удивление парня, когда он с легкостью раскрыл дверь. Его удивило, насколько возросла его мощь после поглощения карелианских джедаев. Когда створки двери ушли в пазы, Адас прошел внутрь помещения, а НК последовал за ним. Внутри их встретило помещение круглой формы. В стену, находившуюся прямо перед входом, было вставлено большое окно, через которое был виден один из цехов фабрики. Прямо перед этим окном находился полукруглый пульт управления, плотно прилегающий к стене. От него отходили различные кабели, уходившие в пол, стены и потолок. Ровно посередине пульта находился металлический рычаг. Адас, недолго думая, потянул за него, но рычаг не поддавался даже телекинезу. Указание. Используйте темную сторону, хозяин. Напитайте ею панель, и рычаг двинется. 47-й знал это, так как Риван проделывал такое с кузницей. Арин сосредоточился и начал посылать волны темной стороны в консоль. Через короткий промежуток времени на консоли тускло замигали огоньки, а уже через минуту вся панель активировалась. Закончив насыщать панель управления темной стороной, Адас вновь взялся за рычаг, и на этот раз он легко опустился. Сразу же после этого системы фабрики начали приходить в рабочее состояние. Наблюдая за активацией производственного цеха, Арин задумался. «Теперь мне нужен лишь инженер, который спроектирует технику, и я даже знаю, к кому наведаться». Глава 18. Опустевший город одной из планет Среднего Кольца, теперь являвший собой поле ожесточенной битвы между клонами Республики и дроидами КНС. Большая часть строений лежали в руинах, меньшие уцелели и были переоборудованы в командные пункты и опорные точки. Картина слишком уж частая для войн. Воздух разрезали тысячи синих и красных бластерных выстрелов, ракетные залпы и выстрелы артиллерии. В космосе над планетой также было тяжелое сражение. Сотни огней и взрывов вспыхали то тут, то там на всем небе. Наземными войсками руководил мастер Алмис, с которым была его падаван, Мила. Республиканцев серьезно теснили силы КНС и их, казалось, бесконечные дроиды. Сколько бы дроидов ни уничтожали, за ними просто шли другие, перешагивая корпуса своих механических собратьев. А вот клонов становилось все меньше и меньше. Само собой, они не впадали в отчаяние и не испытывали стража перед грядущей смертью. Каменоранцы позаботились, создавая послушную и бесстрашную армию, готовую умереть за республику в любую секунду. Гуманно ли это? Они, все же, живые существа. Да те же джедаи не раз подтверждали, что клоны схожи лишь внешне. Но для большинства в галактике, и в республике в частности, клоны лишь мясные дроиды. Иронично, защищать государство, которое тебя даже за живое существо не признает. Чего уж там про полноправного гражданина говорить. Нападением конфедерации руководила никто иная, как Сеф Ранстан. Чисс уже успела зарекомендовать себя, как прекрасный убийца джедаев и весьма недурный генерал. На фоне общей массы джедаев, которые в командовании смысле на том же уровне, что Сарлак в игре в Собак, брюнетка выгодно выделялась. Синекожая девушка безжалостно выкашивала бойцов республики своим клинком, пока не столкнулась с более интересной целью, джедай и падаван. Тан с рыком ринулась в атаку и схлестнула желтое лезвие своего меча с зеленым своего противника. Ее форма боя, макаши, плохо подходила для боя с двумя противниками, но падаван была еще неопытна, поэтому основной поединок происходил именно с ее учителем. Девушка обрушивала на мужчину один удар за другим, используя свою ярость и злобу как топливо, пока джедай пытался выбрать нужный момент для контратаки. Его позиция была исключительно оборонительной, что у Алмиса выходило хорошо, благодаря его сарису. Между тем, падаван подкралась и совершила опрометчивую атаку, желая помочь своему учителю. Однако, Се Франс совершила резкий прыжок, перепрыгивая девочку, и оказалась у нее за спиной. Один удар, и желтое лезвие пронзает грудь Милли, и она падает замертво. Нет, Тан ясно чувствовала бурю эмоций, исходивших от джедая. Он был зол от потери ученицы, и ему было больно, чуть ли не физически. Помимо смерти Падавана, на него давили смерти тысяч разумных. Джедай просто не был к такому готов. Нет, Алми сбросился на девушку с громким, полным ярости, криком. Мужчина поддался темной стороне, но неумение правильно ее использовать погубило его, и уже через минуту его голова была отсечена быстрым взмахом меча. Очередная победа Се Франс, которая лишь сильнее укрепила ее чувство превосходства над другими. Гордыня – вот слабое место всех ситов, но как их ни тыкай в это носом, они все равно будут яро отрицать свое непомерное эго. На фоне этого развивается чувство превосходства, за которым следует недооценка противника, а она, в свою очередь, ведет к поражению и, вполне вероятно, смерти. Тем временем, пока Чизз была занята поединком, бой вокруг нее завершился абсолютной победой армии дроидов. Все наземные силы ВАР были разбиты и уничтожены, в космосе же, остатки республиканского флота, в виде двух еле живых одобряющих и пары корветов, пытались уйти в гиперпространство, но удалось это сделать лишь одному одобряющему. И то, корабль получил довольно серьезные повреждения. Достав голопроектор, Се Франс установила связь со своим учителем, чтобы сообщить ему о разгроме сил республики. Выслушав доклад своей ученицы, граф Дуку поручил ей ее новое задание. «Прекрасно, Се Франс, твое новое задание. Найди того, кто истребил орден джедаев на Карелле, и сделай так, чтобы он не помешал нашим планам». «Да, учитель», — сенс связи завершился, а Тан просмотрела присланный ей файл с данными. «Возможно, это будет интересно». Райт Сиеннер летел на аэроспидере по Корусанту. В последнее время его дела и дела компании шли не самым лучшим образом. Начиная с того, что большая часть военных заказов уходит верфям Куэта, а разработки Сиеннер Системс не прошли конкурс. Тот же корвет «Мародер» обладал отличными характеристиками и являлся шикарным кораблем для ведения боя, но предпочтение было отдано консульским эпельтам. Последние же являлись медицинскими фрегатами. И самое интересное, они ведь используются по назначению только в половине случаев. Половине. И это только трудности всей компании, а у самого Райта были еще и проблемы с созданием прототипа реактора солнечной ионизации. Эта идея загорелась в нем довольно обширный промежуток времени назад и даже немного продвинулась, но этого, увы, недостаточно. Он уже перепробовал множество вариантов, но прототип так и не был готов. По примерным подсчетам, на завершение технологии уйдет еще порядка 5-6 лет. Вся остальная семья считала эту его разработку не более чем бессмысленной тратой времени и ресурсов. Черт, да сам Райт уже начинал в это верить. Совокупность всех этих фактов привела к тому, что как только Райту поступило приглашение о встрече от потенциального клиента, он его не задумываясь принял. Клиент пригласил Райта в один из дорогих ресторанов столичной планеты, и сейчас мужчина направлялся именно туда. В любом случае, хуже уже быть не может. Это будет либо очередной провал, либо, наконец-то, удачная сделка. Его аэроспидер уже подлетал к платформе возле ресторана, и уже через несколько минут Сиеннер вошел в помещение. К его удивлению, внутри не было никого, кроме персонала, а все столики были пусты, кроме одного. За ним сидел человек в броне, которая явно была сделана на заказ. То, что он не снимал своих доспехов в подобных обстоятельствах, говорило о многом. «Я полагаю, что у меня встреча с вами, верно?» Впрочем, Райт и так знал ответ на свой вопрос. Не дроид-официант же назначил встречу. «Добрый вечер, мистер Сиеннер. Присаживайтесь», мужчина занял место напротив. «Заказывайте, что хотите, все оплачено». К ним подошел дроид-официант, и Райт заказал бокал карелианского вина. Дождавшись, когда ему принесут его напиток, мужчина приступил к беседе с человеком в броне. «Итак, в сообщении вы сказали, что являетесь возможным клиентом. Так что же вам нужно?» Мужчина не спеша отпил из бокала, стараясь не показывать своим видом, что этот заказ – его спасательный круг. «Я заинтересован несколькими вашими проектами и готов щедро заплатить, если вы будете работать на меня. Верфи у нас сейчас слабо загружены, поэтому верфи меня не интересуют. Мне нужны чертежи одного вашего корвета, мародера, если конкретнее». «Чертежи не продаются», – твердо заявил он, я могу предложить вам лишь покупку уже имеющихся кораблей или же производство новых, но не более». Дослушав речь Райта, человек потянулся вниз, чтобы что-то достать. Сиенар напрягся. В этом кейсе 5 миллионов кредитов. Человек передал Райту весьма крупный кейс. Мужчина открыл его и удостоверился в правдивости его слов. «У меня с собой еще 4 таких же, и все они могут стать вашими». «Понимаю, за чертежи такие деньги кажутся не слишком серьезными, но сколько корветов ваша компания продала за последнее время?» «Я уверен, что мало. Я не собираюсь перепродавать схемы. У меня и без этого достаточно денег, так что для меня в этом смысла нет. Эта сделка может стать началом долгого и плодотворного союза. И вы ведь еще не слышали вторую часть того, что меня интересует». По правде говоря, поначалу Райт не слишком хотел продавать этому человеку чертежи, но почему-то с каждой секундой эта идея казалась все более логичной и верной. Тем более, что его собеседник был прав, в последнее время было продано крайне мало мародеров. Сиенар был готов поставить что угодно на то, что человек перед ним выжидающе улыбается под этим шлемом. Трудно вести беседу, видя лишь свое отражение в визоре. И что же это? Ваша разработка. Реактор солнечной ионизации, если быть точнее, тут Сиенар поперхнулся вином. Откуда вам об этом известно? О его разработке не знал никто, помимо других членов семьи Сиенар, а они бы точно не стали сливать информацию, так как считали, что его задумка не имеет будущего. Мне известно о многом. Я знаю о том, что вы бедствуете. О том, что готовы цепляться за что угодно, лишь бы остаться на плаву. Даже поступиться своими принципами. Я не осуждаю. Все мы готовы на что угодно, чтобы выжить в этом мире. Человек связался с кем-то через шлем, и через полминуты в помещение вошел странного вида дроид оранжевого цвета с еще одним кейсом. Спасибо, Инка. Жди меня на корабле. Так вот, мистер Сиенар, в этом кейсе 4 миллиона кредитов. Скажем так, это мой небольшой вклад в развитие технологии реактора солнечной ионизации. И это только начало. Но мне нужно, чтобы об этом никто не узнал. Абсолютно никто. Вы хотите, чтобы я довел эту технологию до ума, а затем продал вам чертежи? С сарказмом спросил Райт. Нет, мой друг. Я лишь хочу, чтобы на основе доведенного до ума реактора, вы создали истребители, и я буду их у вас закупать, но только я. Об этом, опять же, никто не должен знать. Как вы уже могли понять, секретность для меня самое главное. Если на наших вервах будут производить новые модели истребителей, это явно привлечет внимание, пояснил Сиенар. Да бросьте, Куаджи создавал целую армию на протяжении 10 лет и никто об этом не узнал. Хотя там были свои причины, но что такое 1000 истребителей, по сравнению с целым флотом? Да и к тому же есть еще один вариант, основной. Я сам буду производить их, а вам отчислять за каждый аппарат. Ну так что скажите? Предложение было крайне заманчивым, и Райт крайне сильно хотел согласиться. Будто бы за него кто-то уже все решил. Я согласен. Я вышлю вам чертежи, как только появится возможность. Покидая Корусант, Адас был доволен проделанной работой. Как и полагалось, Сиенар принял предложение, хоть и не совсем по своей воле. Дело в том, что парень воздействовал на Райта силой, но не так грубо, как это делается обычно. Он лишь ухватился за мимолетную мысль в разуме мужчины и постепенно развивал, делая ее все более и более притягательной. И это сработало. Дар убеждения, хах, вот как он выглядит. Что ж, все складывается гладко, даже слишком гладко. Лишь бы это не было затишьем перед бурей. Уже скоро фабрика начнет создавать множество мародеров, а к ним потребуется персонал. Надо будет также запустить в производство дроидов, которые будут управлять кораблями вместе с наемниками. Причем не этих болванок в один, а что-нибудь поумнее, да и помощнее. Дроиды Командос подошли бы шикарно, но они, опять же, еще не созданы. У КНС их было относительно немного в силу их дороговизны, а фабрика будет делать их без каких-либо вложений. Правда, придется пожертвовать Леханом, хотя там можно было бы обосноваться. Но тамошняя темная аура может посводить моих бойцов с ума. Нет, так не пойдет. В идеале, нужно обзавестись планетой-базой, и такой, которой не будет на картах или же она не будет никому интересна. Нужно, чтобы она была недалеко от фабрики Илехана. Адас начал вспоминать карту галактики, которую он видел в справочниках, еще в прошлой жизни. Еще одним приятным бонусом владения силой была возможность просматривать свою память по мгновениям. Это было крайне полезно. Так, есть несколько никому не нужных планет внешнего и среднего кольца, но они на задворках галактики. Вот оно, туманность Утигету. Там 15 планет, почти все необитаемы, да и большинство тамошних планет были открыты уже после битвы при Явине, одна из них так вообще в 35 гбя. Прекрасное место для того, чтобы спрятать флот и армию. Да и надо бы наведаться к Бактоиду, поискать готовые чертежи или прототипы их адроидов. Только надо сменить броню, чтобы в случае, если меня заметит, спихнули бы это на наемника. Глава 19. Главная испытательная лаборатория по испытанию и разработке дроидов компании Бактоид Наскока. Огромный цех, полный рабочих дроидов и сотрудников-органиков. Некоторые из них были скаканами, но в основном это были представители других рас. Все они были заняты своими делами, трудясь на благо КНС, либо же их интересовали только деньги. В любом случае, именно их занятость стала причиной, по которой ученые не заметили проникновения постороннего. Этим посторонним был Адас, осторожно и скрытно пробравшийся в помещение. На нем была броня, которую он когда-то взял со склада храма джедаев. Таким образом, даже если его заметят, подумают на орден. Парень прятался на одной из балок под потолком и ждал, пока в помещении станет меньше разумных, чтобы можно было приступить к делу. Спустя пару часов в лаборатории убавилось лишь несколько разумных, поэтому Адас решил сменить тактику. Осмотрев всех присутствовавших при помощи силы, парень выявил самого уязвимого из них. Им был мужчина человеческой расы, возрастом примерно 45 лет. Его было легче всего заставить исполнять волю Адаса. К тому же, на нем можно было опробовать подчинение разума. До этого Рину это удавалось не слишком хорошо, но теперь, после поглощения сотни одаренных, результат должен был быть иным. Сконцентрировавшись, парень закрыл глаза и вошел в медитативное состояние. Теперь он мог наблюдать всю лабораторию со стороны, но немного иначе. Все разумные в помещении были светящимися огоньками, а сам Адас – самым ярким из них. Потянувшись силой к нужному разумному, парень начал обволакивать его силой. Затем он пустил поток энергии прямо в разум человека, начиная подчинять его. Глаза мужчины закатились, а затем вернулись в норму, но не его сознание. Адас не перенес свое сознание в его тело, но управление перешло ему. Просматривая память разумного на предмет полезной информации, Арин попутно выяснил его имя, Дэн, а также причину его уязвимости. Его брат находился в лаборатории, которую уничтожили республиканцы, а он не выжил. Это мало интересовало парня, поэтому он стал искать дальше. Как выяснилось, Дэну был известен код доступа к файлам обо всех новейших разработках. Связано это было с тем, что одна из них принадлежала ему, а верхушка Техносоюза была уверена в этих ученых, поэтому давала им весьма обширный доступ. После сегодняшнего это может измениться. Скопируй всю информацию о текущих разработках на инфокристалл. После получения команды, мужчина, как ни в чем не бывало, отправился к своему компьютеру, выполнять указания своего нового босса. Самым интересным было то, что Дэн был в отключке, вернее его сознание. Но вот мозг работал исправно, за исключением части, ответственной за память, мужчина не вспомнит ничего из этого. Тем временем, Дэн уже вошел в систему, и незаметно для всех, начал копировать данные. Это заняло менее минуты, после чего он вынул инфокристалл и остановился, ожидая новых указаний. Брось кристалл на пол, а затем оттолкни его к стене. Человек выполнил это указание. Звук падения предмета был заглушен всевозможным шумом. Хорошая работа. А теперь убей себя. Дэн взял какой-то инструмент и воткнул его себе в глаз, а затем ударил головой об стол, загоняя инструмент глубоко в мозг. Последняя команда была нужна для подстраховки, ведь в лаборатории было крайне много камер, которые засекли действия мужчины. Между тем, Адас начал аккуратно поднимать инфокристалл вдоль стены телекинезом, пока ученые ошарашенно уставились на труп своего коллеги. Когда кристалл был у парня, тот поспешил покинуть здание, бросив взгляд на труп человека. А ведь он простой работяга, невинный, а рука моя не дрогнула. Хм, как интересно. А Дэн то перестарался. Тут не только текущие разработки, но и уже выпущенные дроиды, а также возможные варианты их модификаций. Да тут чертежи в один, в два, даже чертовы дроидеки. А это что такое? Протонная пушка Йод-1. Припоминаю, мощная штука. Может запросто повредить броню Венатора, так что это точно пригодится. Чертежи дроида команда с серии ВХ финальной версии уже начали последние тесты, и совсем скоро эти красавцы уже будут убивать клонов пачками. Собственно, ради этого все и задумывалось. Что еще тут есть? Дроид-паук ОК-9, модификация В-2 с ракетницей, дроид-паук ДСД-1, танк АТ, дроид-истребитель-стервятник, бомбардировщик Гиена, да тут чуть ли не половина армии дроидов КНС. Конечно, большая часть всего этого мне не нужна, но тут есть интересные экземпляры. Часть этого можно будет доработать или переработать, когда Хаарчеллы станут моими. Все сложилось даже лучше, чем я ожидал. Адас отбросил датапад в сторону и покинул свою каюту на проводнике. После этого он направился в капитанскую рубку, которая уже практически стала домом Синего. Стоит отметить, что парень, сам того не желая, привязался к дроиду, ставшему верным спутником, навигатором и пилотом. Одаренный догадывался, что, если корабль будет под риском уничтожения, он вынесет этого чертового дроида. Привязанность штука хоть и опасная, но неизбежная. Из рубки Арин лицезрел вид гиперпространства, который не переставал завораживать даже спустя множество полетов. Сзади него, в гиперпространстве были буксиры, тащившие за собой огромный дредноут-рассекатель. Адас не забыл о своей находке, просто не было возможности заняться им. Проводник, а также 4 буксира с дредноутом вышли из гиперпространства недалеко от Лехана. Корабли дотащили рассекатель до одного из доков фабрики, после чего развернулись. Но им была не судьба покинуть это место. Все маршруты сохранялись в бортовом компьютере, да и к тому же в группе буксировщиков было 2 пилотов-органиков. По команде Адаса, корабли дозора открыли огонь по буксирам, запустив в их двигатели торпеды. Лишив их возможности бежать, мандалорцы просто добили судно. Страх. Страх разумных перед смертью всегда ощущается в силе, как и сама смерть. Раньше мне это было не слишком приятно, а сейчас, совершенно безразлично. В кого же я превращаюсь? Очередная группа невинных, погибшая от моих действий. Я слишком изменился. Или просто раскрыл то, что было внутри всегда. Отбросив не самые приятные мысли, Адас начал наблюдать за тем, как рассекатель исчезает в доке станции. Вновь оказавшись в центре управления станцией, Адас запустил процесс поглощения материалов, выбрав целью один из спутников Раката Прайм. С началом этого процесса, парень почувствовал мощный всплеск энергии темной стороны. Он надеялся, что никто из джедаев, или уж тем более Сидиус, не почувствовали это. Конечно, шанс такого был крайне небольшим, но он все же был. Со стороны стало видно, как между плавников второй кузницы образовался яркий белоснежный шар, из которого выходил поток оранжево-желтой энергии, вытягивавший из спутника всю необходимую горную породу. Также Арин запрограммировал станцию на производство 100 дроидов в их тестовой серии, а также 100 дроидик для обороны самой фабрики. Как только рассекатель будет восстановлен и модифицирован, нужно будет отбуксировать фабрику к Мельдине, на этой вулканической планете полно ресурсов, а потом начну использовать и другие планеты и спутники системы. ХМ, нужно дать рассекателю название. Тень минувшего. Звучит неплохо, да и отлично подходит. С самого начала войны, республика имеет скорее оборонительную позицию, нежели атакующую, чаще отражая нападения армии дроидов, нежели совершая свои. Да, они были, но в большинстве случаев их атаки были крайне незначительны. Впервые после свадьбы с Падме, у Энакина выдалось свободное время. Все эти 10 дней их с Оби-Ваном кидали от планеты к планете. Это было крайне утомительно. Но в некотором роде, Скайуокеру нравилось, что началось что-то масштабное.